10. Дальше коридор раздваивался. Слева по-прежнему продолжался подъем, а вот справа был пологий спуск. Гард прислушался и понял, что Бобби пошла по левому коридору. Направился следом и очутился возле очередного люка. Андерсон стояла внизу. Она взглянула на Гарднера круглыми испуганными глазами и отвернулась. Гард уже полез было в люк, но остановился. Но уж нет, ни за какие ковришки. Внизу находилась ромбовидная комната. В ней на металлических рамах под немыслимым углом висели гамаки, сотни гамаков. Казалось, кто-то щелкнул затвором фотокамеры в каюте парусника, когда тот накренило очередным валом. Гамаки по-прежнему были заняты своими обитателями, пристегнутыми накрепко. Прозрачная кожа, по собачьи вытянутые морды, подернутые смертной пеленой глаза. Из треугольных чешуйчатых черепов отходило по кабелю. Их держат не ремни, а цепи. Так вот она, движущая сила корабля. Так ведь, Бобби? И если это будущее, то самое время вышибить себе мозги. Галеры с мертвыми рабами. Морды чудовищ застыли в оскале, некоторые были покорежены. Похоже, у них лопнули черепа. При крушении им буквально вышибло мозги. Все мертвы, все как один, навечно прикованные к своим гамакам. Полный ларчик мертвецов. Поблизости заурчал мотор. Хрипло прочихался и заработал ровнее. Мгновение спустя ожили вентиляторы, по всей видимости, приводимые в движение этим самым мотором. В лицо хлынул поток воздуха. Свежим он был или спертым, Гард выяснять не стремился. Можно, конечно, предположить, что эта штука запустилась, когда открылся внешний люк, но почему-то верится с трудом. Датчик засек наше присутствие, и мотор ожил. И что, Бобби, по-твоему, проснется дальше? А если дальше? Проснутся они, томинокеры. Шестипалые кулаки с полупрозрачной кожей начнут сжиматься и разжиматься, совсем как руки Бобби, когда она стояла и смотрела на трупы в пустой капитанской рубке. Станут подергиваться стопы с птичьим когтем. Повернутся головы с затянутыми смертной поволокой глазами. «Прочь отсюда! Эти призраки слишком живые! Мне страшно!» Он положил руку на плечо Бобби, и та вздрогнула. Гард машинально кинул взгляд на свое запястье, но часов там не оказалось, лишь белая полоска незагорелой кожи на смуглой руке. Дешевенький электронный таймикс, неизменный спутник последних лет, побывавший в бесчисленных переделках, не вынес напряжения последних недель. Пришел в негодность уже на второй день раскопок. Чего только не выделывал с ним Джон Суэйзи в старой телерекламе, но такого киношники явно не предусмотрели. Бобби поняла. Указав на закрепленный у пояса баллон с воздухом, она вскинула брови. Сколько уже прошло? Этого Гарднер не знал, да и знать не хотел. Скорее бы выбраться отсюда, пока вся эта махина не проснулась и не устроила черт знает что. Он показал рукой в сторону прохода, откуда они пришли. Задержались мы тут. Самое время делать ноги. Тут же, прямо из стены, рядом с которой стоял Гарднер, послышался чавкающий звук. Он отпрянул, забрызгав кровью стену. Из носа по-прежнему текло. Сердце колотилось, как бешеное. «Хватит шарахаться!» Просто врубился насос. Звук вроде бы начал выравниваться, как вдруг раздался скрежет, а затем серия глухих взрывов. Стена задрожала, свет моргнул и потускнел. «Сможем ли мы выбраться отсюда, если он погаснет?» «Не надо так шутить, сеньор!» Насос вновь заработал. Раздался пронзительный металлический визг, и Гард невольно закусил загубники. Затем послышался громкий треск, как будто кто-то водил соломинкой по дну пустого стакана. Наконец все смолкло. «Да, время никого не щадит», — подумал Гард, и эта мысль его успокоила. Бобби отчаянно жестикулировала. «Быстрее, Гард, не зевай!» Уходя, он перехватил ее взгляд. Она вновь испуганно смотрела на бесчисленные ряды подвешенных в гамаках мертвецов. И вот Гарт уже забрался в люк и пустился в обратный путь, сопровождаемый злобной спутницей клаустрофобией.